То ли успех исполненной нами песни произвел на малого такое впечатление, то ли он перебрал с непривычки пива, но когда мы заиграли крутой поворот, в котором солировала Габи, а все мы были на подпевках, он выдвинулся вперед и встал рядом с ней. Петь ему было особенно нечего, и он стал изображать в картинках то, о чем шла речь в песне. Выглядело это комично и не к месту, но к тому времени публика была сильно навеселе, и на него просто никто не обращал внимания, кроме нас. Виталий пару раз делал большие глаза, пытаясь остудить драматический пыл Сашки, но он упорно продолжал свои пантомимы. А когда Габи начала песню по второму кругу, что мы всегда делали, чтобы народ успел потанцевать, Малов, услышав слова «руку мне дай» на середине пути, схватил ее за руку и стал дергать в такт музыки. Габи едва не сбилась с ритма от неожиданности, испуганно оглянулась на него и, продолжая петь, постаралась высвободить свою ладонь. Не тут-то было. Малов держал крепко, и Габи, беспомощно посмотрев на меня, вынуждена была продолжать петь. Но Сашке показалось этого мало, и он попытался обнять ее. Габриэль резко присела, и Малов, обняв пустоту, чуть не потерял равновесие. Если бы это было при исполнении песни «Ландыши», это еще могло пройти как неуклюжий, но театральный момент, здесь же это выглядело как приставание подвыпившего солдата в увольнении. Габи придвинулась вплотную ко мне, и мы запели припев в один микрофон, как это часто делают музыканты. В общем, со стороны, могло показаться, что ничего и не произошло, а учитывая состояние посетителей к тому времени, так оно, скорее всего, и было. Но мы-то заметили. И когда песня закончилась и шум аплодисментов поглотил все звуки, Виталий, сцепив зубы, прорычал: «А ну пошел отсюда нахрен, быстро!» Малов сделал попытку чего-то вякнуть, но Виталя с таким зверским лицом сделал к нему шаг, что тот посчитал за лучшее свалить со сцены. Хорошо, что вечер был практически завершен, а то неизвестно, как бы мы его отыграли с испорченным настроением. «Молов, что это было?» — спокойно спросил я. Оставалась надежда, что действительно алкоголь ударил в голову, и Сашка сейчас извинится за не совсем красивое поведение. «А чё такого?» — неожиданно развязно ответил он. «То есть ты считаешь, что вел себя нормально, и не хочешь извиниться перед Габриэль?» «Еще чего!» — ощерился Сашка. «Кто она такая, чтобы я перед ней извинялся? Да эти немцы по гроб жизни должны быть благодарны за то, что мы их...» «Стоп, заткнись!» Я резко прервал его и, взяв Габи за руку мягко, но настойчиво, увлек ее к двери. «Габи, пожалуйста, подожди меня в своей гримерке». Габи немного испуганно посмотрела на меня, но пошла со мной. Я проводил ее до двери ее комнаты, как мог успокоил, хотя самого уже слегка потряхивало. Неприятные или опасные ситуации я обычно чувствую еще до того, как они случаются, и сейчас я нутром почувствовал, что парой резких слов дело не ограничится. «Так за что немцы должны быть благодарны тебе, да еще по гроб жизни?» — спросил я, вернувшись в нашу гримерку, выделив слово «тебе». «Да ладно, Саня, потом поговорим», — попытался замять разговор Виталий. «А он потом скажет, что ничего не помнит, что его черт попутал, и вообще это не он был». «Ну, не настолько же он», — подал голос Жека. «Как раз настолько», — перебил я его. «Посмотри на его морду, он же считает себя правым. Сейчас скажет, что мы их победили, и они теперь должны нам по гроб жизни, да Малов. А все женщины Германии должны давать Малову по первому требованию». «Ну, что молчишь, ты же так считаешь?» Парни смотрели на меня, не понимая, чего это я так разошился. А я просто вспомнил, как в той жизни Сашка устроил пьяные разборки со всей нашей группой, вот так же перебрав на танцах у немцев. Причем без всякого повода с нашей стороны, просто все его дерьмо, долгое время копившееся, требовало выхода. И пара лишних рюмок шнапса помогли этому дерьму подняться и выплеснуться наружу. Да так, что заляпало всех. А в нынешнее время, значит, это случилось значительно раньше. Интересно, почему? Неужели то, чему суждено быть, обязательно будет? Поменяться может только время, возможно, место, ну и кое-какие детали. Тогда вся моя задумка изменить ход истории обречена на провал, хотя тот говновыброс Малова случился перед самым дембелем, и новый дирижер просто пожалел его и дал дослужить последний месяц в оркестре. А если сейчас его попрут из музыкантов куда-нибудь в мотострелке, то неизвестно, какие изменения произойдут и в его судьбе, и, возможно, чьей-то еще. «Конечно», — нагло глядя мне в глаза, сказал Малов, — «немцы должны ответить за все, что они натворили в нашей стране, а мы, как победители, этот долг с них возьмем. Это ты, то победитель, насмешливо сказал я. И кого ты победил? Ну, не я лично, а мой дед, победитель. И он в Германии этим немцам показал, где раки зимуют. Только немцам или и немкам тоже. Ха, да они немок драли как коз. Похотливая улыбка наползла на лицо малого. А, так вот откуда у тебя эта мерзкая философия? Кивнул я. Понятно. Значит, дерьмо, это у вас семейное? Отец тоже подобными подвигами хвалился. Ты кого дерьмом назвал? Взвился Сашка. Тебя и твоего деда. Спокойно ответил я. Таких освободителей под трибунал отдавали. Да, жаль не всех, как видим. Да я тебя. Малов шагнул ко мне, но Виталий встал на его пути и толкнул в грудь. А ну успокоился, молодой. Приедем в полк, там и разберемся. А что он меня дерьмом называет? Продолжал кипятиться Сашка. Из-за какой-то немки друзей оскорбляет. Друзья за спиной не подбивают клинья к чужим девушкам. Услышал я Жеку. Что? Я резко повернулся к нему. Ты о чем? Да, ладно, махнул Жека рукой. Он знает. Он, может, и знает, а вот я, нет. Что там было, Жека? Пусть сам расскажет, чего он там Габриэль шептал. Ну да, если человек дерьмо, то он всегда и во всем дерьмо. Глядя Малову в глаза, медленно сказал я. Ну ты мне ответишь за эти слова. Дернулся он, но не посмел отодвинуть Виталика в сторону. А это всегда пожалуйста. Усмехнулся я ему в лицо. Вот прямо сейчас вернемся в полк, и я с большим удовольствием подпорчу твою мужественную физиономию. Герой-любовник. Несмотря на слегка напряженную обстановку, парни засмеялись, вспомнив многочисленные рассказы Малова о его любовных похождениях в бытность студентом и проживанием в общежитии. Он был старше нас всех и поэтому поглядывал немного свысока на пацанов, хотя что там было правдой, а что обычным трепом, знать мы не могли. Своими словами я, видимо, попал в его больное место. Краска бросилась ему в лицо, и он ринулся на меня, все-таки оттолкнув Виталия. Подобные наскоки у меня вызывали только улыбку. То были времена, когда о карате и вообще о восточных единоборствах слышали кое-что только единицы на всю страну. И разборки между парнями были обычным махачем, когда противники в буквальном смысле больше махали руками, чем наносили реальный вред противнику. Я спокойно дождался, когда он максимально приблизится ко мне и замахнется довольно увесистым кулаком чуть ли не из-за своей спины. Я нырнул под правую руку с одновременным уходом влево, и мой кулак впечатался ему в солнечное сплетение. Хотелось, конечно, врезать ему в его нос, с хищно раздувающимися ноздрями, но зачем нам в таком культурном месте кровь и сопли какого-то идиота? Малов с громким хеканьем выдохнул воздух, выпучил глаза и согнулся чуть не до пола. Его налитая кровью рожа прямо просилась навстречу с моим коленом. Но, Низия, а чем это вы тут занимаетесь? Раздался за моей спиной мужской голос, смутно мне знакомый. Мы все, как по команде, обернулись. Никто из парней не узнал вошедшего мужчину в отличном костюме тройки. Виталя собрался что-то сказать, но я его опередил, чтобы в горячке не ляпнул чего непотребного. Здравия желаю, товарищ полковник, вытянулся я. Проверяем вот на практике, сколько наш солист продержится не дыша. Для вокалистов очень важно иметь хорошую дыхалку. Да, заинтересовался полковник Громов, а это был именно он. Не знал, и давно он так не дышит. Да мы только начали, а он уже красный. Полковник заглянул в лицо согнувшемуся Малову. Слабовато, выходит, у него дыхалка, как ты говоришь. Слабовато, вздохнул я. Не получится из него хорошего вокалиста. Ну, я думаю, для вас это небольшая проблема, скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Громов. Я заметил, что вы почти все поете, да еще и привлекли эту замечательную девушку. Кстати, где она? Полковник обвел взгляд гримерку. У нее своя гримерка, женская. Наконец отошел от столбняка Виталий. А вот это правильно, согласился Громов. Негоже девушке вместе с парнями в такой тесной компании быть. Тем более, что эксперименты вон проводите, интересные. В глазах Громова я все время видел смешинки. Все он понимал, но продолжал поддерживать мою игру. Я, собственно, зачем зашел, как бы вспомнил Громов. Ну, во-первых, поблагодарить от имени командования дивизии немецких товарищей за прекрасное представление. Честно сказать, не ожидал такого высокого уровня. И девушку очень правильно привлекли, и поет замечательно, и дружеские связи, так сказать, укрепляете. Немецким товарищам очень понравилось. Настолько понравилось, что обещали посодействовать с приобретением аппаратуры, которую вы заказывали. Я проверил армейские склады, но там, в основном, инструменты для военных оркестров, а вам же нужна современная. Вот только флейту и удалось найти». С этими словами полковник протянул мне черный футляр. «Посмотри, подойдет». Я взял из его рук новенький футляр, обтянутый черным кожзаменителем, и открыл его. На красном бархате лежала сверкающая новенькая флейта немецкой фирмы «Ювель». «Вот за это спасибо огромное, товарищ полковник», — искренне сказал я, прижав руку к сердцу. «А то замучился играть на инвалида, пикколо». «Пикколо — это такая маленькая флейточка», — уточнил Громов. И не успел я ответить, как он жестом фокусника достал из бокового кармана пиджака совсем маленький футляр. «Вот такая?» — улыбаясь, спросил он. «Ну, товарищ полковник, не знаю, как и благодарить». «А за что благодарить?» «Обеспечить воина положенным ему по уставу имуществом – святая обязанность командования». «Обязанность? То она обязанность, да вот не обеспечили». «Ну, вот теперь ты полностью экипирован. Осталось только сверхнормативное добыть. Но, если немцы обещали, считайте, что оно у вас уже есть». И обращаясь к Малову, с трудом разогнувшемуся, добавил: «А из тебя, боец, артист не получится. Не соответствуешь ты нормам и стандартам бойца культурного фронта. Но, не расстраивайся, я попрошу командование вашего полка подобрать тебе воинскую специальность, где твои морально-волевые качества максимально будут задействованы и у тебя будут возможности духовно расти». «Он что, слышал что-то? А может, все?» Я внимательно посмотрел на полковника, но по его добродушному виду понять его реальные мысли было невозможно. «Еще раз, благодарю за службу», — обращаясь ко всем, сказал полковник. Мы попытались ответить по уставу, но он сразу пресек наш порыв. «Ладно, ладно, не на плацу». И действительно, выглядело бы это несколько странно, если бы мы грохнули хором: «Служим Советскому Союзу». Я невольно улыбнулся, представив это. «А ты что улыбаешься?» — спросил полковник и сам улыбнулся. «Пойдем, познакомишь меня с вашей пивуньей, хочу и ее поблагодарить». Я положил оба футляра на стол и вышел вслед за Громовым. Закрыв дверь, я собрался было идти за Громовым к гримерке Габриэль, но он неожиданно обернулся и спросил: «Вы что обычно делаете по утрам в воскресенье?» «Да в общем, ничего особенного», — немного замешкавшись с ответом от такого вопроса, ответил я. «Если в субботу играем где-нибудь допоздна, то спим. Потом идем в студию и... кто чем». «Ага, значит, свободны», — удовлетворенно кивнул Громов. «А как тебе идея подышать свежим воздухом в парке часиков в 9? «Знаешь, где городской парк?» «Естественно», — машинально ответил я, хотя это было совсем неестественно для солдата первого года службы. Парк располагался не близко от нашей части, в пойме реки Эльба, и если не знать, что он там есть, заметить его трудно, даже проходя совсем рядом. Срочником я был там всего один раз. Старшина устраивал поход для дембелей с фотосессией на память. «Да», — удивился Громов, и я сразу понял свой промах. «Отлично, так сможешь подойти, как будто у меня есть варианты. Вот возьму сейчас и скажу». «Да нет, товарищ полковник, давайте как-нибудь в другой раз, что-то у меня настроения нет». «Ага, смешно. Если надо, смогу, конечно», — кивнул я. «Тогда я буду ждать тебя на собачьей площадке. Знаешь, где она находится?» На этот раз я был настороже и отрицательно покачал головой, хотя прекрасно знал ее расположение. Мы с Габи несколько раз приходили туда в прошлой жизни полюбоваться на красавцев собачьего племени. Особенно мне нравилось наблюдать, как хозяева тренировали овчарок. Тогда-то я и влюбился в немецкую овчарку, умнейшую и красивейшую собаку. «Ее легко найти», — объяснил Громов. «Как спустишься по лестнице, иди, никуда не сворачивая, по центральной аллее до самой Эльбы. Там повернешь направо и пройдешь по берегу метров 500. Я буду тебя там ждать». «Договорились?» «Так точно», — ответил я. «А вот это лишнее, Саша», — совершенно серьезно ответил Громов. «Я скажу тебе, когда необходимо будет козырять и щелкать каблуками». «Ничего себе, ну пойдем к твоей девушке». «Это он показывает свою осведомленность?» Я постучал в дверь гримерки. «Битте», — услышал я голос Габи. Толкнул дверь и пропустил полковника вперед. Габи сидела перед зеркалом, стирая остатки грима, который фрау Мюллер, невзирая на протесты Габи, все-таки наложила умелой рукой, подчеркнув и выделив красоту девушки. Увидев, что я не один, Габи поднялась и поздоровалась с Громовым. «Добрый вечер. Сидите, сидите», — запротестовал полковник. «Извините за вторжение без приглашения, но не мог не зайти выразить свое восхищение». Громов произнес это на одном дыхании. Готовил речь заранее или ему часто приходится говорить казенные комплименты? Хотя, где? Громов, Между тем завладел рукой Габи и приложился к ней губами. Это их в Академии КГБ этому учат. Интересно, тренируются на манекенах или друг на друге? Я представил Громова целующим ручку полковника Сидоренко и еле удержался от смеха. Вот это было бы совсем не по делу. Что за дурацкие мысли лезут в голову? Это адреналин выходит так? Мне правда очень понравилось ваше исполнение всех песен, продолжил Громов. А ваши дуэты с Александром просто великолепны. Данке, улыбнулась Габи, исполнила свой коронный книгсон, который мне так нравился. Вы давно выступаете на сцене? Спросил Громов. Нет, это было в первый раз. Да чего же очаровательная улыбка у нее? Не может быть. Искренне удивился Громов. Может и правда для него это сюрприз? Не поймешь этих особистов. Тогда это вдвойне удивительно. У вас несомненный талант. Габриэль зарделась от удовольствия и стрельнула в меня глазами. Вам прекрасно удается передать чувства в песнях. Когда я слушал «Зимний сон», было такое ощущение, что вы не просто поете слова о любви какой-то абстрактной девушки к неизвестному мужчине, а выражаете свои. Это он так собирает информацию, или как там в их конторе говорят, работает в поле. Полевод, понимаешь? Да, это так и есть, спокойно ответила Габи. Громов сделал стойку. Когда я пою песню, я всегда представляю, что это как будто я чувствую и я пою о себе. Ага, а ты, полковник, чего ждал? Что она вот сейчас возьмет и все тебе расскажет. Да, понимаю, кивнул Громов. Поэтому получается очень искренне и не фальшиво. Полковник сделал маленькую паузу и стал прощаться. Еще раз огромное спасибо за доставленное удовольствие. Был рад познакомиться. Надеюсь услышать вас не раз. Успехов вам обоим. Громов еще раз приложился к ручке Габи. Ну а что, понимаю его вполне как мужика, кто подказался. А мне только пожал. «Какой приятный мужчина!» — улыбнулась Габи, повернувшись ко мне, когда за ним закрылась дверь. «Так, мне сейчас ревновать или как?» — нахмуря брови спросил я. «Ну, я не знаю», — задумалась Габи. «Ах так?» — возмутился я. «Молилась ли ты на ночь, Габриэлла?» Ее стройная фигурка, затянутая в джинсы и рубашку, утонула в моих объятиях. В коридоре мы столкнулись с парнями, которые тоже только сейчас выходили из мужской гримерки. Чего они там до сих пор делали? Подумал я, но вид красной морды малого, показавшегося последним, все прояснил. Вопрос был только в том, ограничился ли воспитательный процесс только моральной составляющей или все-таки для закрепления результата добавили и физические его аспекты. Парни задержались, поджидая нас с Габи, а Сашка, протиснувшись вдоль стены, пошел на выход. Что-то победитель растерял весь свой боевой пыл. Усмехнулся я. Да дерьмом оказался наш герой, любовник. Махнул рукой Виталий. Ладно, в полку еще поговорим. Пойдем грузиться. Я посмотрел на Габи. Ей пора домой, но проводить никак не получается. Прошло уже больше часа после отбоя. Габи, словно прочитав мои мысли, сказала: «Ну, я дойду сама. Спасибо всем за такой прекрасный концерт. Мне очень понравилось выступать с вами». Парни сразу заулыбались. «Что ты, Габриэль? Это тебе спасибо. Поешь ты просто класс. Виталий, как старший, сказал за всех, без тебя было бы совсем другое дело». Тут Виталий был абсолютно прав. Сегодняшний наш успех процентов на 70-80 был заслугой Габи. Ее шикарный голос и особенно свободная манера поведения на сцене и все эти мини-спектакли, в которые она превращала почти каждую песню, были откровением даже для меня. Хотя все идеи, как именно исполнять песни, принадлежали мне, но даже я не ожидал, что она сможет так их воплотить. На репетициях дома, под одно фортепиано, Габи только слегка обозначала все эти действия, а вот на сцене развернулась во всей красе. Даже идиотское поведение малого не испортило общего впечатления. «Нет, Габи, ну куда ты пойдешь?» – запротестовал Виталий. «Уже так поздно, а ты одна по улице. Даже не думай. Но что со мной случится в моем городе?» – искренне удивилась Габи. И я ее понимал. В отличие от парней, выросших на наших улицах и подворотнях, оккупированных гопотой. В прошлой жизни мы с ней гуляли практически каждый вечер допоздна. Тогда мне, как сверхсрочнику, спешить к отбою не надо было, и случалось, что мы бродили за полночь. Ни разу даже малейшего намека на конфликт не было, не говоря уже о чем-то более серьезном. Но с Виталием я был согласен. Как вот так взять и отпустить одну? Даже если бы Габи не была моей девушкой, как бы это выглядело? Ок, спела, спасибо, можешь идти. Так что ли, Габи, сейчас что-нибудь придумаем, заверил я ее. Но одна ты не пойдешь. Прихватив свой орган, Я доверил микрофон нести Габи, и мы вместе пошли к автобусу. На Малова я даже не смотрел. Затащив и разместив в автобусе свой аппарат, я подошел к водителю. Ох, когда я возьмусь за немецкий, вот как с ним разговаривать? Да you speak English? Ничего лучшего я придумать не мог. Не муви по-ангельску, покачал головой довольно молодой мужик. Есть и полакеем. Вспомнил я свои занятия польским. В 9-10 классе я переписывался с девчонкой из Польши, которая присылала мне ценнейшую вещь. Журналы о рок-музыке нон-стоп. Издавались они на польском языке на желтой газетной бумаге, но для меня это было настоящим сокровищем. Раздобыв польско-русский словарь, я переводил эти журналы от корки до корки. К концу 10 класса я очень прилично знал польский. Возможно, говорить и понимать язык на слух было бы трудновато, но читал я свободно. «Курва, з нас сполски», — изумился шофер. «Натуральне», — ответил я. «Матка баска», — хлопнул себя поляшком поляк. «Али исти с россиянином, правда?» Я с удивлением понял, что свободно его понимаю. «Натуральне, у меня была девушка из Польши. Она научила». «Молодец», — поляк показал большой палец. «Непонятно только, кто был молодец, я или девушка из Польши. Но сейчас это было неважно. Можем по пути завести нашу певицу?» Приступил я к главному. Поляк посмотрел за мою спину, где Габи с интересом прислушивалась к нашему разговору. «Курва, ешь раз молодец», — засмеялся поляк. «Имел девчину с польска, а теперь с немецка. Как могу такому молодцу отказать? Заедем, курва, дзинькую бардза», — поблагодарил я, чем вызвал еще одно одобрительное покачивание головы. «Ну все, солнышко, я договорился». Вернулся я к Габи. «Мы тебя доставим прямо до дома. А на каком языке ты с ним разговаривал?» «Это как русский, только какой-то он странный. Это польский, тоже славянский язык, поэтому много слов похожих. А что такое курва?» Он много раз его повторял. Вот так и знал, что обязательно об этом спросит. Поляк же его вставлял после каждого слова. «Вот этого слова я не знаю, солнышко, но по-испански это означает поворот. Он, наверное, хотел сказать, что до твоего дома много поворотов». И не дожидаясь новых вопросов, я заторопился. «Ты сиди здесь, никуда не ходи, я пойду парням помогу». Проходя по коридору, я столкнулся с выходящим из режиссерской комнаты Вольфгангом. Он подмигнул мне и показал сразу два больших пальца. Загрузив аппаратуру и инструменты, мы расселись в мягкие кресла, и автобус поплыл по улицам Ризы. Я назвал шоферу адрес, и он сказал, что знает эту улицу, употребив всего три раза слово «курва». Дом Габи был не очень далеко от дворца, и вскоре автобус затормозил у знакомого подъезда, заколыхавшись на мягкой подвеске. Габи попрощалась со всеми, сказала Данке водителю и, проходя мимо меня, быстро поцеловала, но только в щеку. Но и это вызвало дружное «у-у-у» всей нашей компании, за исключением Малова, конечно. Но он уже к нашему коллективу не относился. Автобус тормознул перед закрытыми воротами полка, и Виталий собрался было уже идти разговаривать с нарядом по КПП, но там или запомнили сегодняшний переполох, вызванный появлением этого чуда автомобильной промышленности Германии в части, или их предупредили, но ворота медленно поползли в сторону, и мы въехали на территорию маленького СССР. Казармы были погружены в темноту, горели только фонари над входом, все улицы гарнизона очистили от техники, выползший туда по сигналу белой акации, и только одинокий часовой таращился на буржуйскую технику. Мы в ускоренном темпе выгрузили инструменты и аппаратуру прямо на землю, благо она вся была закована в булыжник, чтобы не задерживать водителя. Я сказал ему пару благодарностей на польском, он в ответ помянул матку баску и неизменную курву, и автобус по широкой дуге поехал на выход. «Шурик, ты на каком языке с ним говорил?» Вытаращил глаза на меня Сергей Сараев, и остальные тоже смотрели удивленно, ожидая ответа. «Ну да, они же не слышали нашего разговора возле Югендпалас». «Да это польский», — отмахнулся я. «Там почти все понятно. Слова-то похожие». «Ага, а я думал, ты где-то его услышал и запомнил», — усмехнулся Виталий. «Вот в этот раз не так было», — возразил я. «Первый раз польский слышу живьем, как и вы. Раньше только песни». «Ага, как и мы», — засмеялся Женька. «Только я ни хрена не понял, а он с поляком разговаривает». С шуточками, прибауточками мы таскали наше имущество в студию, и только Сашка Малов ходил молча. Причем, на этот раз он старался взять что-нибудь потяжелее, вопреки своей обычной практике. «Неужели проняло? Так хорошо парни объяснили политику партии, как у нас говорили. Или его напугали слова Громова, и он теперь со страхом думает, куда его турнут из оркестра, вот это вернее всего. Я его хорошо запомнил по-прошлому. Глава 4. Утром никто на завтрак не пошел, предпочли отоспаться. Тем более, что нам удалось кое-что прихватить из многочисленных яств, коими нас подчивали во дворце молодежи, а кое-у-кого в чехлах от гитары даже что-то позвякивало. Парни могли спать, но мне нужно подниматься. До парка путь не близкий, и автобус никто не пришлет. «Шурик, ты куда?» – услышал я шепот, натягивая брюки. «А тебе какое дело?» – не поворачивая головы огрызнулся я. «Ты это?» – стал мямлить Малов. «Извини, черт попутал. Ух ты, неужели совесть проснулась?» – усмехнулся я, оглянувшись через плечо. «Чего это ей вдруг не спится? Или дерьмо за ночь корочкой подсохло?» «Какое дерьмо?» – вытаращил глаза Малов. «То, которым твоя душонка забита. Ну ты что, Шурик, сразу прям из-за ерунды. Из-за ерунды. Я встал с кровати. Ты еще большее дерьмо, чем я думал. Все, разговор окончен. И я тебе не Шурик. Был, да весь вышел. Надеюсь, недолго твое присутствие терпеть осталось. Хоть я и старался говорить потише, но трудно сдержаться, выясняя отношения. Вы чего с утра решили отношения выяснять?» Пробурчал Виталий. «Мы уже выяснили, извини», ответил я и добавил. «Виталь, мне нужно в город. Представляешь, обе флейты в Югендпалас забыл». «Да ты что?» Виталий даже приподнялся в кровати. «Они же там на столике лежали. Вот надеюсь, что и сейчас там лежат. Пойду, пока не заныкали куда-нибудь». «Ну, немцы не возьмут», уверенно сказал Виталий. «Они честные, да безобразие. Представь, в прошлом году старшина повел нас в парк после обеда. Идем, значит, по аллее, а к нам немец подходит и протягивает фотоаппарат. Говорит, скорее всего, кто-то из советских солдат забыл на скамейке. Смотрю точно, зенита эмблема танка приклеена, ну которая в петлицу вставляется. Ясное дело, что только наши могли такое изобразить. Взяли мы фотик, принесли в полк, стали спрашивать. А там дембеля уже молодого четвертовать хотели. Он их на дембельский альбом фоткал, положил на лавочку, отвлекся и забыл. И главное, не помнил, то ли в парке забыл, то ли в полку уже потерял. Так что, на спор могу сказать, что лежат твои флейты на том самом месте, и немцы знаки выставили вокруг, чтобы никто случайно не зацепил. Вообще-то, я это не хуже его знал, поэтому спокойно флейты и оставил там. Еще и проконтролировал, чтобы никто из наших не отнес их в автобус. Ну а что делать? Не скажешь же, что иду, мол, на встречу с начальником особого отдела за жизнь потолковать. Заодно, может, и Вольфганга во дворце встречу, узнаю, как запись получилась. Виталь, я не знаю, когда этот дворец открывается, да и чего обратно через весь город тащиться, если вечером топать обратно. Стал я пудрить мозги, чтобы не возвращаться в полк. Я поэтому сразу в ГДО и приеду. Ой, да ладно мне мозги парить, усмехнулся Виталий, натягивая одеяло на голову. А то я не понимаю. Иди уже, в ГДО только не опоздай. Усё будет у порядке, шеф. Голосом Папанова ответил я и выскочил из комнаты. Не доходя до Югендпалас, я свернул налево и вскоре вышел к широкой белой лестнице, спускающейся в городской парк. Людей в этот ранний воскресный день практически не было, никто не отвлекал от мыслей. Сколько времени прошло с тех пор, когда мы последний раз проходили по этому густо заросшему парку с Габриэль? Более полувека, а здесь ничего не изменилось. По сердцу резанула боль потери, и тут же разум возмутился. «Стоп, какая потеря? У тебя есть твоя Габриэль, можешь прямо сейчас увидеть ее. Полчаса быстрого шага, и она радостно бросится в твои объятия». Я вдруг понял, что вот это наложение одной моей жизни на другую и делает мою любовь к Габи такой неистовой. Я как будто каждое мгновение боялся снова потерять ее, как тогда. И это не просто опасение, которое многие влюбленные, наверное, ощущают, не вымышленная опасность потери, а воспоминание о потере реальной. Поэтому при каждой нашей встрече мне постоянно хочется ее потрогать, обнять, ощутить, что она реальна, что это не фантом, порожденный моим больным мозгом. Интересно, этот страх когда-нибудь уйдет? Я не заметил, как прошел весь парк насквозь и уткнулся в набережную Эльбы. Слева располагался огромный пивной бар со столами, сколоченными из толстых досок и длинных лавок возле них, вкопанных в землю. По вечерам и в выходные дни добрую половину посетителей составляли офицеры и прапорщики нашего полка, зенитного полка и штаба дивизии. Частенько наши вояки приносили с собой сушеную рыбу и употребляли ее с прекрасным бочковым пивом. Для немцев это было сущим кошмаром, потому что отмыть кружку от запаха рыбы сходу было невозможно, подать такую бывшую в употреблении посуду достопочтенному горожанину, не знаю, чего там думали про себя официанты о наших любителях рыбы, но вслух они ничего не говорили, складывая кружки из-под руси Шизольдатин в отдельную огромную бочку и доставали новые на замену. Наши сверхсрочники утверждали, что немецко-фашистские товарищи просто выбрасывали эту посуду, во что мне слабо верилось. Это какой же запас кружек они должны были иметь и сколько тратить денег на покупку новых? Вероятнее всего их потом, после закрытия бара, не спеша хорошенько отмывали с порошком. Бар уже был открыт и даже несколько посетителей уютно устроились под кронами деревьев, заливая горящие трубы. Я свернул направо и пошел по песчаной дорожке вдоль берега Эльбы. Мутные воды бежали навстречу, спеша добраться до Балтийского моря. Заканчивая обещанные громовым 500 метров, я увидел отлично организованный собачий городок. Бревна, барьеры, лестницы. Здесь каждый владелец собак мог прийти со своим любимцем и хорошенько потренировать его. Сейчас собачья площадка была почти пуста. Только в самом дальнем конце какой-то дедушка неспешно прогуливался с красиво подстриженным пуделем, что-то выговаривая ему на ходу. Пуделек семенил рядом, периодически поднимая голову, показывая хозяину, что он весь внимание и согласен с каждым словом. А по ближайшему от дороги длинному бревну, пригнув мощную голову, бежала на меня немецкая овчарка. Заметив меня, она остановилась, внимательно посмотрела и повернула голову в сторону боковой аллеи, обращаясь к невидимому хозяину, как бы говоря: «Тут какой-то незнакомый тип появился. Мне что делать? Не отвлекайся, Линда!» Услышал я из-за кустов знакомый голос. «Работай!» Собака дернула головой. «Ну как знаешь, мое дело предупредить». И не обращая больше на меня внимания, сосредоточенно побежала дальше, вскидывая здоровенные лапы. Я дошел до боковой аллеи и на первой же лавочке увидел сидящего Громова с газетой. Газета была на немецком языке. Интересно, насколько хорошо он его знает. Вчера в общении с Габриэлем его не использовал. «Здравия желаю, товарищ полковник», — поприветствовал я его, подойдя к скамейке. «Ну ты бы еще строевым шагом подошел», — покачал он головой, с отданием чести в движении. Я невольно улыбнулся. «Хорошо», — сказал. «Доброе утро, Саша. Садись». Громов легонько прихлопнул ладонью по скамейке. «Давай договоримся, что в дальнейшем, при нашем подобном неформальном общении, ты будешь обращаться ко мне по имени-отчеству. Помнишь еще, как меня зовут?» «В дальнейшем общении, конечно, помню, Степан Афанасьевич», — ответил я, присаживаясь рядом. «Ну и отлично. Как вчера добрались?» «Без проблем, нормально», — пожал я плечами. «О каких проблемах речь?» «Тренировкой дыхания больше не занимались?» — с легкой улыбкой уточнил полковник. «Да нет, вы же сами видели, там дело гиблое», — в тон ему ответил я. «Ему тренировки на открытом воздухе нужны, а не в помещениях с людьми». «Молодец», — засмеялся Громов. «Ладно, давай теперь серьезно». Он бросил взгляд на овчарку. «Линда, а теперь бегом». Собака сразу же соскочила с бревна и помчалась по широкому кругу. «Вы всегда с ней так разговариваете, а как же все эти? Сидеть, лежать, аппорт. Она и официальный язык знает, для выставок он необходим», — улыбнулся Громов, наблюдая за бегом овчарки. «Но любит, когда с ней вот так просто, по-человечески говорят. Я вспомнил свою овчарку, у нее были такие же предпочтения. Может, эти собаки слишком умные и им не нравится, когда с ними как с роботами». «Итак», — Громов посмотрел мне в глаза так внимательно, что я прямо почувствовал, как его взгляд вошел в меня и остановился где-то в районе копчика. «Полегче нельзя, начальник, буду говорить с тобой максимально откровенно, насколько это возможно», — продолжил он. «Звучит многообещающе, и надеюсь на такую же откровенность с твоей стороны». Он снова сделал паузу, ожидает ответа. «А что я могу сказать?» «Согласен», — не дождавшись моего ответа, спросил полковник. «Насколько это возможно?» — ответил я его же словами. Он усмехнулся, не ожидая, вероятно, такой наглости от рядового в общении с целым начальником особого отдела. «Хорошо, не буду пока требовать от тебя большего, но надеюсь, к концу разговора ты будешь доверять мне больше. У меня было не так много времени, чтобы хорошо познакомиться с тобой и понять досконально, что ты за человек. А зачем меня изучать?» — не удержался я. «Да еще, досконально, неужели вы каждого простого солдата дивизии так изучаете?» «Не каждого, конечно», — согласился Громов, — «а только тех, кто мне интересен». «А ты мне интересен. Сначала меня заинтересовала история твоей семьи. Павел Васильевич рассказал о вашем разговоре, когда просил посодействовать в освобождении вас с гауптвахты. Тогда я вспомнил о моем друге Якове, и когда подтвердилось, что он твой дядя, спасший мне жизнь, я решил помочь тебе, чем смогу. Ну а когда стал узнавать о твоих талантах все больше, мое желание окрепло. Не каждый день встречаешь талантливых и умных людей. Мне в этой жизни повезло, и несколько таких людей я встретил в разные годы. И все они оказали важное влияние на нее, а Яков просто сохранил ее мне. Поэтому я уверен, что подобные встречи не случайны. Я, конечно, в Бога не верю, но иногда мне кажется, что таких людей посылает не знаю кто. Пусть будет сама Вселенная, чтобы направить нас в определенный момент по нужной дороге. И вы считаете, что Вселенная послала меня, чтобы я направил вас на путь истинный? — спросил я. Полковник запнулся, удивленно посмотрел на меня и вдруг захохотал. Линда, пробегая мимо, подняла на ходу голову и посмотрела на хозяина, словно спрашивая: «Над кем смеетесь? Уж не надо мной ли?» Но видя, что хозяин на нее даже не смотрит, потрусила дальше. Отсмеявшись, Степан Афанасьевич вытер выступившие слезы и с улыбкой посмотрел на меня. «Лишний раз убедился, что не ошибся в тебе. Хорошее чувство юмора – признак ума». И продолжил: «Я хотел сказать, что пришло время отдавать долги, и я должен стать для тебя человеком, который поможет тебе найти свое место в жизни, выбрать правильный путь. И вы считаете, что знаете, где он?» «Думаю, что с большой вероятностью знаю». И, видимо, заметив что-то в моих глазах, добавил: «Конечно, абсолютной уверенности у меня нет, но я могу помочь тебе хотя бы не совершить серьезных ошибок, которые могут сломать тебе жизнь, ну и преодолеть последствия совершенных». «Спасибо, конечно, Степан Афанасьевич, но я всегда рассчитывал только на свои силы и думаю, что смогу и дальше строить свою жизнь так, как считаю правильным я сам». «Уверенность в своих силах – похвальное качество», – согласно кивнул полковник. «Но от ошибок не застрахован никто, даже самые умные и уверенные». Я пожал плечами. «Чего он хочет от меня? От помощи я не отказываюсь. А что еще? И ты не исключение. Что вы имеете в виду?» — насторожился я. «Ты слишком открыто живешь», — глядя мне в глаза, сказал Громов. «Свободно высказываешь мнение, которое расходится с общепринятым. А это преступление?» — Громов улыбнулся уголками губ. «Мне кажется, тебе не нужно объяснять, что иногда это можно преподнести как преступление. В такое время мы живем. Или в такой стране?» — спросил я. «Такая вот странная страна, где всегда такое время. Вот видишь, я не ошибся, ты понимаешь, и все-таки совершаешь ошибки. А как жить тогда? Постоянно думать, о чем говорить, а о чем лучше промолчать. А то, как бы чего ни вышло. Это за такую страну вы воевали, Степан Афанасьевич? За такую страну погибли оба моих дядьки и миллионы других советских людей? Кстати, так до сих пор и не посчитали, сколько именно. А может, тогда не стоило? Ну ты, палку-то не перегибай», — поднял руки полковник. «Мы сражались за страну. И что, получилось? Отстоять страну получилось», — уверенно сказал Громов. «И атмосфера в стране меняется. Сейчас жизнь стала гораздо свободнее, чем при Сталине. И я верю, что станет еще лучше. А я — нет». Громов покачал головой. «Саша, пожалуйста, больше нигде такого не говори. Ну да, мы же еще не достигли счастливого будущего, поэтому молчите в тряпочку и ждите, когда придет добрый барин и разрешит вам думать и говорить». «Так, Степан Афанасьевич, а если придет злой барин, или дурной, тогда как? Вся страна станет страной дураков?» — Громов крякнул. «За тобой точно нужен пригляд. Вы за страной бы приглядывали, а то, боюсь, она из страны, победившей фашизм, превратится в страну победившего фашизма, а никто и не заметит, что ты такое говоришь». Громов действительно был поражен. «Да, у нас есть недостатки, но такого просто не может быть». «И почему же?» — усмехнулся я. «Партия все видит и не допустит, органы не спят и все контролируют». «Ты зря смеешься, так оно и есть, блаженно верящие. Я не понимаю, откуда у тебя такой пессимизм», — развел руками Громов. «Трудное детство», — усмехнулся я. «Вот-вот», — кивнул Громов. «Поменьше бы в детстве разных голосов слушал, и вырос бы наивным дурачком», — в тон ему продолжил я. «Ходил бы на демонстрации с красным флажком, кричал по команде «Ура!», и все были бы счастливы». Полковник молча смотрел на меня. «Вы же просили максимальную откровенность, или уже пожалели? Саша, ты понимаешь, что будь на моем месте кто-то другой, я бы кроме лозунгов «Слава КПСС» ничего бы не говорил», — перебил я его. «Степан Афанасьевич, вы думаете, я совсем в людях не разбираюсь? Сами же комплименты мне раздавали. И талантливый, и умный. Вы меня изучали, а я – вас. Только, как и вам, мне времени не хватило изучить вас досконально. Но того, что я о вас понял, мне достаточно, чтобы знать твердо. Вы не дуболом, как большинство ваших коллег, и стоите на правильной стороне. Вы действительно хотите, чтобы жизнь в стране стала лучше и свободнее. И вы делаете для этого все, что в ваших силах. Подбираете себе друзей, единомышленников, таких, как Павел Васильевич. И именно поэтому вы обратили внимание на меня. Да, сначала вы хотели просто облегчить мне службу в полку, как племяннику человека, спасшего вам жизнь, но потом, почитав досье на меня, решили взять под свою опеку умного, но неосторожного пацана. Я все правильно сказал, или что-то упустил? Громов молча смотрел на меня. Внешне он выглядел как обычно, но в глазах я видел изумление. «Откуда ты знаешь про досье?» Наконец нарушил он молчание. «Ха, ну настолько откровенным я не буду. Слишком рано. Не могу же я сказать, что в прошлый раз его подчиненный, особист нашего полка, с помощью трех толстых папок, в которых якобы была зафиксирована вся моя недолгая на тот момент жизнь, пытался сделать из меня стукача. И это ему почти удалось. Так он поразил 20-летнего пацана всякими подробностями моей жизни, высказываниями на уроках и среди друзей, которые, оказывается, всевидящие и всеслышащие КГБ старательно записывал, сортировал и складывал в папочки, пока они не превратились в дело, по которому я мог загреметь на пару моих жизней в далекие края. А там места воздушные, отличные места. Но добрый дяденька согласен мне помочь и т.д. и т.п. «Ну, а откуда вы бы столько обо мне узнали?» – ответил я. «Значит, это просто твои умозаключения? Ну, если вам так будет легче, давайте на этом варианте пока остановимся». «Пока, пока», – кивнул я. «Это же не последний наш с вами разговор, как я понимаю, так что может и другие версии появятся. Мне все таки удалось удивить начальника особого отдела, несмотря на всю его подготовку к этой встрече. А я специально не стал строить из себя пай, мальчика, а взял и слегка приподнял занавес. Покровитель такого уровня мне очень бы не помешал, а если быть честным, то просто необходим. Чтобы остановить сползание мира в пропасть, нужны будут усилия многих людей, и если они будут действовать совместно, шансов на успех будет гораздо больше. В идеале нужно было бы собрать их всех вместе для конкретного и откровенного разговора с демонстрацией фактов, к чему привела и приведет их деятельность. Создать эдакий интернационал интеллектуальной, политической и экономической элиты планеты. Только они смогут что-то изменить, других вариантов нет. Но сам лично я не смогу к ним обратиться, это ясно. Меня в таких высях просто не услышат. Как донести до них информацию? Послать письма? В лучшем случае их прочтут многочисленные секретари и выбросят в корзину. Обратиться в газеты? До подобных мне прорицателей и видящих будущее сотни и тысячи. Их посланиями завалены канцелярии чиновников самого разного ранга и редакции СМИ. Только кто их читает? Единственное, что мне пришло в голову, это начинать не снизу или сверху, а найти адекватных людей среди профессионалов среднего уровня, которые действительно как-то влияют на ситуацию в своих странах и в то же время не совсем оторвались от людей и могут выслушать человека не из их среды. Им еще интересны идеи, оригинальные и необычные теории. Им важно не откуда человек, а что он несет. Это не члены политбюро с мхом на ушах и в мозгах. Хорошо, нарушил молчание Громов. Ты действительно меня заинтересовал. Намного больше, чем я ожидал. С удовольствием пообщаюсь с тобой еще. Сделаем так. Сейчас твое досье у меня в сейфе. Да, ты не ошибся. На тебя собран материал максимально возможный в данный момент. Там все твои школьные выступления, споры с учителями на политические темы. Должен сказать, что твои аргументы в них мне понравились. Неожиданные для простого школьника, тем более из глухой провинции. Но там и твои грехи совершенные уже здесь, в ГДР. Ты сразу же попал в поле зрения вашего полкового особиста. Причем в том, что это произошло так быстро, ты виноват сам. Штатный информатор из вашего оркестра дал обычную характеристику на всех вновь прибывших военнослужащих срочной службы, на тебя и двоих товарищей, Мордасова и Малова. И если они себя проявить еще не успели, то тебе это удалось, еще не попав даже на территорию полка. Прямо рекордсмен. Догадываешься, где отличился? Да где я мог-то? Развел я руками. «Ну а кто сделал из особиста полка посмешище?» — улыбнулся полковник. «Я», — искренне удивился я, и тут до меня дошло. «Вы имеете в виду этого сексуально озабоченного майора? А он что, особист?» — Громов кивнул. «Ну а я тут при чем? Понабираете в органы всяких, а мне страдай потом». Громов громко засмеялся. «Ну в одном я уверен точно, с тобой скучно не будет», — вытирая слезы, сказал он. «Причем, это касается не только шуток», — подтвердил я. «Хорошо, посмотрим», — согласился полковник. «Идем дальше. Так вот, когда майор Зарубин узнал, что ты закрепился в оркестре, он стал присматривать за тобой с особым, скажем так, рвением и попытался подключить к этому твоих друзей. Мордасов отказался, но Зарубин особо и не настаивал, потому что Малов с удовольствием согласился. От него Зарубин узнал, что ты встречаешься с Габриэль, и ему не составило труда состряпать тебе аморалку, а когда он послал запрос по месту твоего жительства и учебы, из тебя получился аморальный диссидент. Ну, товарищ полковник, не выдержал я, забыв даже о договоре обращаться по имени-отчеству. Вот объясните мне, как может целый майор страшного и ужасного КГБ заниматься подобной ху, извините, херней? Сколько таких майоров сидят по теплым кабинетам по всей огромной стране, ездят на служебных автомобилях, жрут и пьют в три горла, отнюдь не перловую кашу с молоком, получают в месяц полугодовые оклады какого-нибудь работяги с завода, пользуются почетом и уважением и считают себя спасителями Отечества. Но это было бы еще полбеды, потому что когда придет настоящая беда, вы думаете, эти защитники бросятся грудью на танк? Они бросятся распихивать свое барахло по чемоданам, нажитое непосильным трудом, и рванут куда подальше от фронта, где у него уже приготовлено теплое гнездышко. Куда-нибудь в Дубай или Таиланд. Дубай, удивился Громов. Это же где-то у арабов, если не ошибаюсь. А что они там будут делать? Жить в шатре в пустыне? Вы за тупых арабов не беспокойтесь, махнул я рукой. Даже они сумеют лучше распорядиться деньгами, которые свалятся на них по воле Аллаха, чем ваши коллеги, интеллектуальная элита страны. Ничего не понял, признался Громов. Причем тут какие-то Дубай, интеллектуальная элита и деньги, которые непонятно откуда возьмутся. Ладно, проехали, отмахнулся я. Потом, как-нибудь поговорим. Вы мне лучше скажите, что мне теперь с этим майором делать? Может того, бритвой по горлу и в колодец? Что? Округлил глаза Громов, глядя на меня, абсолютно серьезного. А у вас есть другие варианты? Прищурился я, ожидая, когда до полковника дойдет юмор из недавно вышедшего фильма. Хотя, честно сказать, лично для меня вариант с бритвой был не таким уж и неприемлемым. Ну и шуточки у тебя, Саша. Выдохнул, наконец, Громов и, покачав головой, продолжил. Я вижу только один выход. Причем мы решаем сразу несколько проблем. И какой же? Я забираю дело себе и запираю его в сейфе. А так можно? Что-то слишком просто, не поверил я. Сейчас достанете козырь из рукава, достаю. Громов принял мою манеру. Прямо сейчас ты пишешь мне расписку о сотрудничестве. Причем, лучше числом пораньше, чтобы при необходимости можно было твои неосторожные высказывания выдать за оперативную разработку. Знаешь, что это такое? Конечно, машинально ответил я. Громов снова посмотрел удивленно. Да, многовато неожиданностей для особиста, но, ничего, переживет. Все-таки сделают они из меня секретного сотрудника или, как говорят в народе, сексота. В той жизни давили-давили, не додавили, теперь здесь. Что скажешь? Громов ждал ответа. А значок дадите? Глядя невинными глазами, спросил я. Какой значок? Не понял он. Ну там, заслуженный агент республики или победитель соцсоревнования среди стукачей. Саша, ты когда-нибудь бываешь серьезным? Устало вздохнул Громов. Я начинаю сомневаться. Все, все, Степан Афанасьевич, я больше не буду. И, видя недоверчивый взгляд, еще раз сказал. Больше не буду. Это у меня реакция такая. Слишком много всего навалилось на молодой организм. Мы секунду смотрели друг на друга и расхохотались одновременно. А этот майор не будет протестовать? Спросил я, когда мы успокоились. Ты мой агент, он мой подчиненный. Пожал плечами Громов. Какие могут быть протесты? Только это не значит, что ты теперь можешь говорить что угодно. Поспешил предупредить меня он. Ну да, Малов же зеленый стукачок, а там еще остался матерый. Как бы невзначай, сказал я и снова удивил полковника. Вот можешь же думать, когда хочешь. Степан Афанасьевич, насчет значка, «Конечно, шутка, но как мы с вами будем встречаться?» Решил уточнить я важный для себя вопрос. «Сегодня я сказал командиру, что забыл обе флейты в Югендпалас и пошел за ними, а дальше?» «А ты действительно забыл?» – уточнил Громов. «Действительно, но не забыл, а оставил специально. Они украдут?» – засомневался он. «Товарищ полковник, что ж вы так плохо думаете о наших младших братьях?» «Ну, всякое бывает», – поджал губы полковник. «Да, нужно организовать тебе прикрытие для таких походов, и для других, думаю, тоже». Он искоса посмотрел на меня, улыбаясь. «А вот за это, товарищ полковник, я готов всех врагов советской власти голыми руками передушить», – горячо ответил я. «Ну вот, а обещал, что закончил дурачиться. Как тебе можно доверять после этого?» «Так я абсолютно серьезно. Вот выдайте мне врага, я запросто. Саша, да что ж такое и правда?» Повесил я голову. «У нас при штабе дивизии существует группа пропагандистов», задумчиво сказал Громов. «В ней есть солдат и сержантов, проявляющих активность в общественной жизни своих подразделений, на политзанятиях и тому подобное, готовит кадры для политической работы в армии и поступлений в последующем в училище по этому профилю. Я вот думаю, может тебя туда записать, меня, в замполиты?» Вытаращил я глаза. «Да я ж там всю малину, потопчу, распропагандирую всех этих ненормальных вплоть до замполита дивизии». «Так уж и распропагандируешь», усмехнулся Громов. «Да запросто, Степан Афанасьевич, вы, как будто сами не знаете, какой это идиотизм и какой народ туда идет». «Знаю», согласился полковник. «Именно поэтому и сомневаюсь. Они же думать не умеют по определению. А те немногие, у кого есть хоть какая-то способность к мышлению, знают, где и что нужно сказать, чтобы сделать карьеру. Вот и шпарит лозунги, дайте, по бумажке». Я слегка прибалдел. «Так вы все видите и ничего не делаете, а что я могу сделать? Душить их собственными руками, как ты мечтаешь? Ну, что-то же надо делать, Степан Афанасьевич. Этот формализм и шизофрения, когда думают одно, а говорят другое, он же проникает во все слои общества и он, в конце концов, погубит страну». «Ну, надеюсь, до этого не дойдет», медленно сказал Громов, но особой уверенности в его словах я не услышал. «Ладно, о таких глобальных вещах поговорим в другой раз. Сейчас нужно организовать твою службу так, чтобы у тебя было больше свободы передвижения. Я об этом подумаю. В крайнем случае, на первое время, все-таки всуну тебя к этим недоделанным пропагандистам». «Пропаганданам», вставил я. «Как?» Громов с изумлением посмотрел на меня и расхохотался. «Очень верное определение. Сам придумал?» Я скромно пожал плечами. «Не скажешь же, что где-то слышал. Это слово из моего времени. Так вот», продолжил, успокоившись, Громов, «включу тебя в эту группу, но это будет для твоих командиров. Ходить туда тебе будет не обязательно, но целый свободный день у тебя будет. Постоянное увольнительное у тебя уже есть. Я, кстати, вам и выдал их по этой линии. А дальше что-нибудь придумаем». «А в какой день недели их там натаскивают?» — уточнил я. «Очень уж не хотелось, чтобы попадал на воскресенье, когда я и так имею относительную свободу из-за репетиции танцев в ГДО. Не помню точно», — нахмурил лоб Громов. «Где-то в середине недели, то ли среда, то ли четверг. Четверг меня очень устраивал. В этот день был выходной у всех сверхсрочников оркестра, и я мог бы пропадать на целый день безо всяких проблем. Ну, на сегодня, думаю, хватит», — подвел итоги Громов. «Главное, что я не ошибся с тобой, и я в вас», — нагло вставил я, и Громов улыбнулся, крутнув головой. «Привыкай, полковник, от меня и не такое услышишь, это только цветочки». Громов достал из газеты обычный лист для пишущей машинки. «Напиши мне расписку о сотрудничестве. Дату не ставь, пусть у меня будет, чтобы в случае чего, мог сразу пустить в ход». «Какой псевдоним себе возьмешь?» Я задумался. «Хотелось какой-нибудь со значением, вот как название группы я придумал, но, в то же время, кто его будет читать, кроме Громова? Агенты всегда и везде самая засекреченная часть оперативных органов. В своем времени, когда я, зеленый, в общем-то еще молодой человек, пришел в уголовный розыск, мне передали от старого опера 12 агентов. Их имена знали только сам опер и замначальника УГРО по оперативной работе. Все, даже мои другие начальники не имели доступа к папкам с двумя нулями, совершенно секретно». «Так сразу и не придумаешь», — размышляя, ответил я. «Да какая разница», — отмахнулся Громов, подтверждая мои размышления. «Скорее всего, этот листок больше никто и никогда не прочтет, включая меня самого. Я же не собираюсь тебе давать оперативные задания по разработке твоих сослуживцев. Упаси, Боже, с серьезным лицом ответил я. Ну вот, так что пиши, что первое придет о голову. Дед Щукарь пойдет? Спросил я. Ты опять со своими шутками? Подозрительно спросил Громов. Честное слово, нет. Не моргнув глазом ответил я. А зачем такой привлекающий внимание псевдоним предлагаешь? Да, скорее всего никто и никогда, но а вдруг? Приедет какой-нибудь генерал из Москвы с проверкой оперработы и естественно из всех агентов захочет встретиться с таким оригиналом. Ну и что? Пожал я плечами. Я же его не укушу, да кто тебя знает. Ладно, уговорили, согласился я. Тогда просто Сергей, а не не, опомнился я. Звучит не очень на испанском. Вдруг какой-нибудь генерал-интеллектуал из Москвы приедет, точно захочет познакомиться. Или у вас там таких нет? А чем плох Сергей? Не понял Громов. Ну да, сейчас 70-е, целомудренные времена в Союзе, никаких тебе геев. Я вам потом объясню. Давайте я возьму просто Иван. Пойдет, пиши, согласился полковник. Я подмахнул лист новым моим именем и отдал его Громову. Он аккуратно всунул его между газетными страницами. Вот теперь все, я займусь твоими делами, ты спокойно служи. Малого завтра заберут из оркестра. Больше он пакостить не будет. А куда его? Не удержался я от вопроса. Точно не знаю, куда-то в Среднюю Азию. Хотя, по мне, заслать бы его куда-нибудь за полярный круг, охолониться. А может и надо было, соглашаюсь. Да где первое место нашлось, туда и отправит. С досадой говорит Громов. Вернемся к нашим делам. Если ты мне понадобишься, я свяжусь с тобой через Павла Васильевича. Но, скорее всего, до субботы не увидимся. А в субботу я приду в ГДО. Он повернулся к собачьему городку, где Линда добросовестно трудилась на тренажерах, не нуждаясь ни в чьих подсказках или командах. «Линда, на сегодня хватит», — не особо повышая голос сказал Громов, но собака его услышала. Все это время, когда она, казалось бы, была занята только своими тренажерами, она контролировала ситуацию. Взяв последний барьер, она подбежала к хозяину, радостно виляя хвостом и улыбаясь во все свои 33 зуба. Или, сколько их там у собак, хорошо поработала, потрепал ее по загривку Громов. Овчарка, задрав голову, выдала целую фразу, стараясь выговорить человеческие слова. Получилось забавно, и я, не выдержав, засмеялся. Она тут же резко повернула голову в мою сторону, как бы желая убедиться, кто тут осмелился над ней смеяться. «Ну, а что, у тебя смешно получилось?» Ответил я на ее немой вопрос. Она повернулась к хозяину, словно спрашивая, «Это кто такой вообще?» Громов ее прекрасно понял и ответил, «Ну иди, познакомься, разберись, что за человек». Линда сделала пару шагов ко мне и, пригнув голову к земле, стала принюхиваться. «Привет, красавица!» «Как можно спокойнее», — сказал я. «Я вижу, что ты очень умная девочка. Я таких люблю. Уверен, что мы с тобой подружимся. Ну иди поближе, я тебя поглажу». Линда сделала еще шаг и потянулась сильнее. Наши носы почти соприкоснулись. Я медленно поднял руку и, опустив на ее шею, стал тихонько поглаживать. Потом слегка потрепал ее по загривку и положил руку на голову. Я вспомнил, как все животные прекрасно чувствовали энергию рейки, когда я проводил сеансы с кем-нибудь. И кошки, и собаки пытались поближе оказаться возле моих рук, чтобы энергия, идущая от них, хоть немного досталась им, а наш попугай вообще сел сверху на ладони, и согнать его не было никакой возможности. Сейчас же я направил весь луч на голову овчарки, и она даже прикрыла глаза от наслаждения. А когда, прекратив мгновенный сеанс, уже спокойно и без всякого опасения потрепал ее за уши, она уткнулась мордой мне в колени. «Линда, ты ли это?» Изумление Громова было неподдельным. «Первый раз вижу такое. Никогда она себя так не вела с незнакомым человеком. Так а мы с ней уже познакомились. Да, красавица!» Линда выдернула голову из моих коленей, лизнула меня в нос и выразила свой восторг, повторив ту же фразу, что говорила только что своему хозяину. «Собакам не нужны долгие дебаты, чтобы понять, с кем они имеют дело», — сказал я Громову. «В природе у них нет на это времени, нужно за секунды понять, кто перед тобой, друг или враг. И если она решила, что ты друг, она уже никогда не изменит своего мнения и будет любить тебя всегда, каким бы ты ни был». Громов молча смотрел на меня, и в его глазах читался вопрос. «Откуда ты все это знаешь? Кто ты вообще такой?» Глава 5. По дороге из парка к Габриэль я сделал крюк и забежал в Югенд Палас, надеясь не только забрать свои инструменты, но и увидеться с Вольфгангом. но время все еще было раннее, и в дверях меня встретил единственный на данный момент работник дворца, молодой парень, выполняющий обязанности security, хотя тогда они еще так не назывались. Он довольно прилично знал английский и на мой вопрос, здесь ли Вольфганг, покачал головой и ответил: «Вчерашнее мероприятие закончилось поздно, ну ты же сам знаешь, поэтому он будет только ближе к вечеру. Ему что-нибудь передать? Ничего не нужно. Я просто хотел спросить, какое впечатление у него от нашей игры. Он ведь столько групп слышал и может сравнить. А мы первый раз играли в таком зале, а для солистки вообще первое выступление в жизни». «Да ты что?» – удивился парень. «Я слышал вас вчера, конечно, не полностью. Приходилось отвлекаться на работу, но вы мне очень понравились. Столько незнакомых песен. Многие местные группы копируют одни и те же популярные песни, и я их уже выучил наизусть, а у вас ни одной знакомой. Откуда они? Места надо знать», — подмигнул я. «А, хотел спросить», — спохватился парень. «Говорят, что эта девушка немка». «Да, она живет здесь, в Ризе», — ответил я, уже догадываясь, что последует за этим. «Слушай, а как с ней познакомиться?» «Никак», — спокойно ответил я. «Она уже познакомилась со мной». Парень помолчал, потом кивнул головой и сказал: «Понял, вопросов больше нет. Повезло тебе, такая девушка». И мечтательно закатил глаза. «Узнаю немцев, да и вообще, европейцев. Никаких тебе отобью, с тобой она больше ходить не будет, или давай отойдем в сторонку. Здесь выбирает девушка. Если она отказала парню, он может продолжать любить ее тайно, но заставлять встречаться с ним, отбивать других поклонников, не будет. Конечно, исключения бывают всегда, но это именно исключение, а не правило. Не горюй», — хлопнул я его по накачанному плечу, — «и тебе повезет, ты вон тоже какой красавец. Да девчонок много, каждый вечер тут бывает и знакомлюсь часто, но все ненадолго. Чего-то всегда не хватает».